Касси отдала бы ему свою девственность, если бы не вмешательство гувернантки. Она казалась безутешной при известии о твоей предполагаемой смерти. И все это было притворством, искусной игрой. Бекки переписывается с графом. Я обнаружила ее письма случайно, из них и узнала, где ты. Эллиот все еще считает тебя мертвой? Да, я написала ему, но он получит письмо не раньше, чем через 2 месяца. И рассказала обо всем, что произошло? Касси вспомнила тщательно составленные фразы, ободряющие и неискренние, не выражавшие ни ее чувств, ни неуверенности в себе. Брату она поведала гораздо меньше, чем Эдварду. Немного. Сообщила, что еду в Америку и пока здорова, но не упомянула о роли Бекки в заговоре. Это может подождать моего возвращения. Эдвард кивнул, но Касси поняла, что он почти ее не слушает. «Как мог этот ублюдок вынудить тебя жить с ним так долго?» — неожиданно взорвался он. «Он твердо верил, что я переменюсь и передумаю». Хорошо еще, что он не спросил, не пришлось ли графу насиловать ее все это время. Достало бы у нее сил солгать. Эдвард схватился за перевязь, но тут же сообразил, что сабля на столе, а граф достаточно далеко. Снова взглянув на Касси, он заметил одинокую слезу, медленно ползущую по щеке, и тотчас раскаялся в собственной безотчетной ярости. Стиснув ее пальцы, Эдвард поднял девушку. «О, Боже, Касс, пожалуйста, не плачь!» Он прижался щекой к ее щеке и осторожно погладил по спине. «Все будет хорошо, любимая. Я помогу тебе забыть, обещаю. Все пройдет, как дурной сон, вот увидишь». Она тихо всхлипывала, немного утешенная его нежностью, хотя знала, ничто не проходит бесследно. Ощущая, как ей больно, Эдвард тихо заговорил. «Я сделаю для тебя все, Касс. Мы поженимся и вместе вернемся в Англию. Поверь, у меня нет желания больше оставаться здесь». Вспомнив о Дженни, Эдвард потрясенно охнул. Угрызения совести вернулись с новой силой. «Господи!» прошептал он, глядя на ослепительно красивую девушку, которую страстно любил столько лет. Она чудом вернулась к нему. «Все еще может быть, как было раньше, Касс», — уверил он. «Да», — медленно кивнула она, смахивая слезы, и отвернулась, пытаясь овладеть собой. «А сейчас, Эдвард», — нерешительно улыбнулась девушка, — «ты должен рассказать о себе. Я много думала о тебе, о том, что ты делаешь и чувствуешь». Глаза Эдварда потемнели от давно пережитой скорби. «Я не мог оставаться после того, как уверился, что ты погибла. И тут получил письмо из лондонского министерства, в котором меня просили принять командование полком. Мне было настолько все равно, что я согласился ехать в колонии». Он замолчал, вспоминая кровавые стычки с плохо обученными и вооруженными, но отчаянно дравшимися мятежниками. Однако Эдвард был для них грозным врагом, не боявшимся смерти и не кланявшимся пулям. Его люди бесстрашно шли за командиром, не подозревая, что он ни в грош не ставит собственную жизнь. До сих пор Эдварду везло, он остался в живых. Но об этом Касси не узнает, как, впрочем, и от Дженнифер Лейси. «Я получал письма от Эллиота, нерегулярно, конечно, но знаю, что он здоров». Я прочла в одном из писем Бекки графу, что Эллиот собирается жениться на Элизе Пенуорти. Эдвард еле заметно улыбнулся. Об этом Эллиот ничего не писал. Несколько мгновений он молчал, но мучительные воспоминания сорвали с губ бессвязные слова. «Боже, Касси, если бы ты знала, каково это — искать целыми днями, а по ночам проклинать безжалостное море, отнявшее тебя у меня. И ничего, совсем ничего нельзя поделать». Он отвернулся от нее и гневно заметался по комнате. «Клянусь, я убью его, Касс. Он недостоин жить после всего, что сотворил». «Вероятнее всего, Эдвард, мы никогда больше не увидим графа Клэр. Если он когда-нибудь вернется в Англию, Ты должен пообещать, что не сделаешь ничего сгоряча». Касси поспешно отвела глаза, не желая, чтобы он увидел в них отчаяние. Мысль, что она никогда больше не увидит графа, была невыносима.